Автомобиль темного цвета затормозил у ограждения, и из него выпрыгнул стройный, слегка лысеющий мужчина в стильном пальто. Он подошел к Райму и остальным. Это был старший помощник местного районного прокурора. Райм выступал в качестве свидетеля на нескольких процессах, на которых он был обвинителем. Криминалист поприветствовал его кивком, а Селитта вкратце изложил ему последние новости. Прокурор внимательно слушал рассказ об удивительном повороте событий. Большая часть преступников, с которыми ему приходилось иметь дело, принадлежали к тупой разновидности Тони Сопрано или даже были просто кретинами или бродягами. Ему было интересно впервые за все годы работы встретиться с талантливым человеком, чьи преступления были совсем не так серьезны, как могли показаться на первый взгляд. Гораздо больше проблемы с серийным убийцей прокурора взволновала перспектива разбирательства коррупции в полиции. На подобном можно было сделать блестящую карьеру. «Дело проходило по ведомству внутренней безопасности полиции?» — спросил он Сакс. «Нет, я сама им занималась». «Под чьим наблюдением?» «Флаерти». «Инспектора Флаерти? Руководителя оперативного отдела?» «Да». Прокурор кивнул и начал задавать вопросы и делать заметки в блокноте четким красивым почерком. Через несколько минут он сделал паузу, нахмурился. «Ну что ж, у нас есть нарушение по пунктам Б и преступное вторжение, но ничего более серьезного...» Под более серьезным он имел в виду проникновение в частное владение с целью совершения ограбления или убийства. Дункана можно было обвинить только в преступном вторжении. «Похищение человеческих останков», — продолжал прокурор. «Скорее взятие их на время взаймы», — уточнил Дункан. «У меня не было намерения забирать труп навсегда». «Решать будет Вестчестер. Но у нас есть также препятствия в отправлении правосудия, вмешательство в действия полиции». Дункан нахмурился. «Если исходить из того, что не было никаких убийств, то действия полиции были излишние, и вопрос о вмешательстве становится спорным». Райм ухмыльнулся. Помощник районного прокурора, однако, не обратил внимания на комментарий Дункана. «Ношение огнестрельного оружия без лицензии. В стволе имелась затычка», — возразил Дункан, — «поэтому им невозможно было воспользоваться». «А как насчет угнанных автомобилей? Где вы их раздобыли?» Дункан рассказал о похищении Бейкером машин со стоянки конфискованных автомобилей в Куинсе. Он кивнул на кучу своих личных вещей, в которой были и ключи от машин. «Бьюик припаркован немного дальше, на 31-й улице. Бейкер взял его там же, где и внедорожник». «Как производилась доставка машин? Кто-то еще был к этому причастен?» «Мы с Бейкером вместе забирали их. Они были припаркованы неподалеку от какого-то ресторана. Бейкер, по его словам, знал кое-кого из тамошних служащих». «Вам известны их имена?» «Нет». «А что за ресторан?» «Какая-то греческая закусочная, не помню название. Мы ездили туда по 495-му шоссе. Не помню точно остановку, но по выезде из центрального туннеля мы ехали примерно минут 10 и поворачивали налево». «На севере», — сделал вывод Селитта. «Надо попросить кого-то проверить. Возможно, Бейкер и конфискованными автомобилями приторговывал». Прокурор покачал головой. «Надеюсь, вы понимаете, каковы могут быть последствия содеянного вами. Я имею в виду не только, собственно, уголовные преступления. Вы должны будете уплатить гражданские штрафы за ложные вызовы средств экстренной помощи, за отвлечение муниципальных служащих от исполнения их обязанностей. Я говорю о десятках, даже, возможно, сотнях тысяч долларов». Дункан слушал его и кивал. «Никаких проблем. Я тщательно изучил всю законодательную базу, планировавшихся мною действий еще до начала проекта, и пришел к выводу, что ради того, чтобы Бейкер предстал перед судом, я сам готов сесть за решетку. Я бы никогда не пошел на это, если бы был хоть малейший шанс, что пострадает кто-то невиновный». «И тем не менее вы подвергали людей риску», — пробормотал Селитта. «На Пуласки было совершено нападение в гараже, когда вы оставили там внедорожник, его ведь могли убить». Дункан рассмеялся. «Нет, нет, я спас его. После того, как мы бросили эксплорер и выбежали из гаража, я по дороге оттуда заметил бездомного. Мне он сразу не понравился, у него в руке была дубинка или лом. Как только мы с Винсентом разделились, я вернулся в гараж, чтобы убедиться, что он никому не сможет причинить никакого вреда. Когда он направился к вам, — Дункан взглянул на Пуласки, — я нашел в мусоре покрышку и швырнул ею в стену. Вы обернулись и заметили бродягу». Парень кивнул. «Да, в самом деле. Я подумал, шум возник от того, что бедняга оступился. Но как бы то ни было, я был готов к его приближению, и там действительно валялась автомобильная покрышка». «Что касается Винсента, — продолжал Дункан, — я делал все, что от меня зависело, чтобы он не приблизился ни к одной женщине. И я, собственно, его и сдал вам. Я позвонил по 911 и сообщил о нем, могу доказать, если надо». И он привел подробности того, где и когда был схвачен насильник, что и подтвердило, в полицию звонил действительно Дункан. У прокурора на лице было написано, что ему нужен тайм-аут. Он взглянул на свои записи, затем на Дункана и потер блестящую залысину. Уши у него уже давно покраснели от холода. «Мне нужно посоветоваться с главным прокурором». Он повернулся к двум детективам из полицейского управления, которые тоже прибыли на место событий. Райм их хорошо знал и полностью доверял им. Прокурор кивнул на Дункана и скомандовал. «Отвезите его в управление, приставьте к нему хорошую охрану, помните. Он выдал преступников из полицейской среды». Дункану помогли встать. «А почему вы просто не пришли к нам и не рассказали, что произошло?» — спросила Амелия. «Или записали бы на пленку признание Бейкера? Вам бы удалось обойтись без этой невероятно сложной шарады». Дункан горько рассмеялся. «И кому из вас я смог бы довериться? Кому бы отправил запись? Откуда мне знать, кто из вас честный, а кто работает вместе с Бейкером? Я ведь столкнулся с вполне обычным и распространенным явлением». «Что вы имеете в виду? Преступного полицейского?» Райм заметил, что Амелия никак не отреагировала на его слова. Тем временем двое полицейских отвели их необычного преступника в машину. Они снова, пусть временно, были одной командой. Ты и я, Сакс. Дело, которым занимался Линкольн Райм, совпало с делом, которым занималась Амелия Сакс. И несмотря на то, что часовщик оказался совсем не страшным, оставалась еще масса работы. Коррупционный скандал на 118-м участке теперь, по словам Селитта, стал первополосной новостью. «Ну вот», — заметил Райм с сардонической улыбкой, — «теперь и ты употребляешь редкие словечки». Необходимо было установить, кто конкретно из полицейских, служивших на этом участке и связанных с Бейкером, принимал участие в убийстве Бенджамина Крилли и Фрэнка Сарковски. Да и дело самого Бейкера тоже надо было собирать. Предстояло найти мэрилендские связи и то, куда уходили деньги, полученные путем вымогательства. Кэтрин Дэнс предложила свои услуги при допросе Бейкера, но он отказался вообще с кем бы то ни было беседовать, поэтому им пришлось рассчитывать только на обычные криминалистические процедуры и на дальнейшее следствие. По совету Райма Пуласки сопоставлял данные о звонках Бейкера, просматривал его документацию, пытаясь понять, с кем он проводил больше всего времени в 118-м и в других местах, но так ничего ценного и не нашел. Мел Купер и Сакс анализировали материалы, обнаруженные в машине Бейкера, в его доме на Лонг-Айленде и в служебном кабинете, а также в домах и квартирах нескольких девиц, с которыми он в последнее время встречался. Ни одна из них, как оказалось, ничего не знала обо всех остальных. Амелия обследовала все с типичной для нее тщательностью и принесла Райму целые коробки одежды, инструментов, чековых книжек, документов, фотографий, оружия и следов автомобильных шин. Проведя больше часа за осмотром всего этого, Купер провозгласил: «Ага, наконец-то кое-что нашел». «Что?» — спросил Райм. Нашел пепел в одежде, которая была в багажнике автомобиля Бейкера. «Ну и?» — спросил Селитта. «Совершенно идентичен тому пеплу, который был найден в камине в особняке Криля. Это доказывает его связь с упомянутым местом. Они также установили, что волокна от коврового покрытия были из «Эксплорера», и Купер подтвердил тождественность волокон из гаража Бейкера, ткани веревки, которая использовалась при самоубийстве Бенджамина Криля. «Нам необходимо установить связь Бейкера также и с убийством Сарковски», — настойчиво произнес Райм. «Отправьте Нэнси Симпсон и Фрэнка Реттикса в Куинс, туда, где нашли его тело, пусть возьмут образцы почвы. Возможно, мы сможем как-то связать и то преступление с Бейкером, или, по крайней мере, с одним из его дружков». «В почве, которую я обнаружила у Крилли перед камином», — заметила Сакс, — «содержались химические вещества, возможно, с какого-то предприятия. Может быть, сравнить с местностью, где был убит Сарковски?» «Хорошая мысль». Селитта направил группу в Куинс с поручением собрать необходимые образцы. Сакс с Купером также нашли образцы песка и каких-то растений, которые оказались водорослями. Все это было обнаружено в машине Бейкера. Подобные же образцы отыскали они и у него дома в гараже. «Песок и водоросли», — прокомментировал Райм. «Возможно, какое-то место отдыха, вполне вероятно, тот же самый Мэриленд. Может быть, имеет какое-то отношение к самому Бейкеру или к какой-то из его подружек». Проверка данных по недвижимости обнаружила, что в Мэриленде у Бейкера никакой собственности нет. Сакс принесла еще несколько досок из спортивного зала Райма и занесла на них новые улики. Она стояла и озадаченно смотрела на доски. «Связь с Мэрилендом», — произнесла она. «Мы должны отыскать ее. Если они убили по крайней мере двоих, а также собирались убить и меня с Роном, они явно на этом не остановятся. Они понимают, что кольцо вокруг них сжимается, и пойдут на все, чтобы избавиться от свидетелей. И, возможно, в данный момент уничтожают улики». Амелия замолчала, она была расстроена. «Тяжело, когда ваш возлюбленный одновременно и ваш деловой партнер». Когда речь шла об Амелии Сакс, Линкольн Райм не мог сдержаться. Тихим ровным голосом он произнес: «Ты занимаешься этим делом, Амелия. Ты живешь им, не я. На что указывают имеющиеся у тебя сведения?» «Не знаю». Ноготь глубоко вонзился ей в палец. Плотно сжав губы, Амелия покачала головой, не сводя глаз со схемы. «Все как-то одно с другим не вяжется, недостаточно улик». «Улик всегда недостаточно», — возразил Райм. «Тем не менее, их недостаток не может служить оправданием. Мы здесь для того и находимся, чтобы их искать, Амелия. Мы те, кто, осмотрев несколько грязных кирпичей, должен установить, как выглядел весь замок». Она покачала головой. «Я не знаю. Я ничем не могу тебе помочь, Амелия. Ты должна до всего дойти собственной головой. Поразмысли о том, какая информация у тебя уже имеется. Кто-то со связями в Мэриленде. Кто-то, следовавший за тобой в Мерседесе. Морская вода и водоросли. Наличные. Очень много наличных денег. Полицейские, замешанные в грязной афере». «Я не знаю», — упрямо повторяла она. Райм тоже не уступал. «Это не довод, ты должна знать». Она пристально посмотрела на него, прочитывая жестокий смысл, скрытый за его словами. «Если желаешь, можешь уйти завтра, уйти отсюда и забыть о своей профессии, но пока ты детектив со всеми вытекающими отсюда обязанностями». Амелия нервно царапала кожу ногтями. «Здесь есть что-то такое, что ускользает от твоего внимания», — пробормотал Райм, вглядываясь в схемы. «Ну посмотри же, что ты там видишь?» Несколько мгновений она внимательно вглядывалась в схему, затем улыбнулась и прошептала: «Мэриленд». Схема номер 6. Убийство Бенджамина Крилли. Бен Крилли, 56 лет, предположительно покончил с собой, повесившись на бельевой веревке.

слухи о том, что полицейским в 118-м отделении поступали какие-то деньги, намек на какие-то связи с Мэриландом, возможность причастности балтиморской мафии. Никаких свидетельств причастности мафии. Не обнаружено никаких других связей с Мэрилендом. Место преступления номер 5. Место расположения. Офисное здание на углу 32-й улицы и 7-й авеню. Жертвы: Амелия Сакс, Рон Пуласки. Преступник: Деннис Бейкер, Нью-Йоркское управление полиции. Обстоятельства преступления: попытка убийства с помощью пистолета. Имеющиеся свидетельства: пистолет Атога МК-2 32-го калибра. Латексные перчатки. Вещественные доказательства, обнаруженные в машине Бейкера у него дома и в кабинете. Кокаин, 50 тысяч долларов наличными. Одежда, чеки из клубов и баров, включая Сент-Джеймс. Волокна от ковровой обивки автомобиля из Эксплорера. Волокна, совпадающие с волокнами веревки, на которой был повешен Криле. Пепел, обнаруженный у Бейкера, тот же, что и в камине Криле. В настоящее время берутся пробы почвы в местности, где был убит Сарковский. Песок и водоросли. Связь с прибрежной зоной Мэриленда. Дополнительно. Джеральд Дункан задумал все, чтобы обличить Денниса Бейкера и других замешанных в убийстве друга Дункана. К преступлению причастны 8 или 10 других полицейских из 118 округа, точно неизвестно какие, а также кто-то не из полиции. С Дункана снято подозрение в убийстве.